Параграф 26. Восстание красных бровей и желтых повязок. Красные брови. Смена династии не улучшила положение угнетенных. Власть по-прежнему оставалась в руках крупных землевладельцев. Крестьяне же и рабы вели все более нищенскую жизнь. Время ханьской династии было периодом больших завоеваний, укрепления власти императоров, расцвета рабовладельческого хозяйства и культуры. Но для рабов и крестьян самым тяжелым и мрачным разоренные, голодающие крестьяне вынуждены были бросать свои земли и заниматься бродяжничеством и разбоем. В одном из округов число бродяг без земли и крова доходило до 400 тысяч человек. Тем, кто оставался на своих участках, было не лучше. Если они неисправно выполняли повинности, их лишали земли и свободы и обращали в рабов. Ни в один период китайской истории рабство не было так распространено в Китае, как в ханьскую эпоху. В это время особенно часто вспыхивали революционные восстания рабов и крестьян. Одним из самых крупных восстаний было знаменитое восстание красных бровей при царе Ван Мане. Это восстание началось в 17 году нашей эры в районе Лу, Шаньдун. Во главе движения стоял вождь крестьян Фан Чун. Он предложил всем участникам восстания окрасить брови в красный цвет, чтобы по этой примете он мог всегда узнать своих сторонников. Ван Ман послал против красных бровей 100-тысячную армию под начальством двух лучших своих командиров. Однако оба командира потерпели поражение от отряда Фан Чуна, в котором было всего лишь 10 тысяч человек. Победа красных бровей послужила сигналом ко всеобщему восстанию. В результате пятилетней борьбы красные брови свергли Ван Мана, и в 23 году нашей эры последний был казнен. Однако коренного улучшения в положении крестьян не произошло. Свою победу красные брови не могли использовать. Крестьяне тогда не представляли себе иного строя, кроме существующего. Не представляли себе ясно, какие новые порядки нужно создать. Поэтому они, в конце концов, потерпели поражение. Желтые повязки. Угнетенные, однако, не оставляли борьбы и в последующих восстаниях ставили себе задачу улучшить свое положение. Вторым грандиозным восстанием было восстание желтых повязок. Оно называлось так, потому что участники его носили на голове желтые повязки. Это восстание вспыхнуло в 184 году нашей эры. Им руководили три брата Джан. Старший из них был мудрецом и проповедовал учение о свободе для угнетенных. Он сам называл свое учение «путем к великому освобождению». К нему стекалось много последователей. В начале 184 года нашей эры был пущен слух, что наступающий год должен принести народу избавление и положить начало новому счастливому времени. На городских зданиях, на храмах, на частных домах появлялись слова «дзядзы», что значит «наступает новая пора». Все это крайне беспокоило царя, и по его приказу было поймано более 1000 сторонников Джана. Все они были казнены. Но спасшиеся братья Джан не пали духом. Они организовали, по преданию, 36 больших и мелких армий, общей численностью более чем 100 тысяч человек, и подняли восстание во всей стране. Это восстание продолжалось около 15 лет. В результате его все главные города были взяты с желтыми повязками. Они изгнали богачей и захватили их земли. Все эти восстания крестьян и рабов окончательно подорвали власть царей ханьской династии. Чужеземные племена с севера и из Средней Азии воспользовались слабостью государства в этот период и вторглись в Китай. Старое государство распалось, но и в новых государствах, которые потом образовались, власть оставалась в руках богатых. Угнетенные еще не в силах были изменить общественный строй, поэтому они меняли царей, но строй жизни оставался старым.